«Гость» на радио ВК. Добрый день, друзья! У микрофона Олег Тихомиров, и я представляю вам сегодняшнего гостя программы «Гость» на радио ВК, руководителя Центра развития «Шаг вперед», учредителя фестивалей развития «Шаг вперед» в Красноярске, Новосибирске и в Москве Антона Демидова. Добрый день. Добрый день, Антон. Можно вначале буквально несколько слов сказать, что такое Центр развития вообще, а Центр развития «Шаг вперед» в частности? Ну, это такое сейчас это более популярное название, что ли, нежели раньше это назывался тренинговый центр, а сейчас центр развития. Просто оно больше понятно простому человеку. Тренинговый центр, тренинги-то не особо понятно, что такое часто, а вот развитие, ну, уже какое-то общее понимание, в принципе, у каждого на языке точно есть в каком-то формате, поэтому центр развития. Ну, вот нас часто спрашивают, а центр развития чего? Ну да, это вот важный вопрос. Да, и центр развития личного и профессионального развития, я поясняю участникам наших занятий, вот, и личное и профессиональное развитие, если переводить там на более профессиональный язык, то это развитие в бизнесе и развитие в психологии, во внутреннем, ну, внутреннее развитие. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь такие, конечно, вопросы сразу возникают. Например, что такое личное развитие, в каком смысле личное развитие, как это делается. Ну, как, наверное, чуть попозже, там методики существуют. То же самое касается и профессионального развития. Профессии масса. А как вот можно взять, вот так всех собрать в одно место и развивать? Ну, вот личное развитие, можно там аналогии привести, по-разному называют. Называют личностный рост, личностное развитие, называют психология, внутреннее развитие. Вот это все, что связано, ну вот, по моему мнению, это все, что связано с внутренним состоянием человека, с его мироощущением, с его там состоянием позитивным или там негативным, состоянием, с его отношением к жизни, к окружению, к настроению, к вот, к чувствам и так далее. То есть это, по большому счету, личное развитие — это так, навык чувствовать себя и чувствовать, в общем, окружающих. Правильно ли я понимаю, что это относится к психологии? Да, да, это относится к психологии. Но психология — это, тем не менее, все-таки наука, она имеет определенные свои границы, а личное развитие — это более широкое понятие. Но это практика, тем более. Да, это практика, да, да, в первую очередь. То есть психология, изучение. А то, что касается профессиональных, допустим, навыков? Ну, вот профессиональные навыки, вот тут действительно все намного проще, если психология... Чего-то мне казалось, что наоборот сложнее. Ну, проще в плане объяснить проще, что это такое, потому что профессиональное развитие — это развитие как раз профессиональных навыков, это развитие навыков, которые позволяют участнику, человеку, работнику, руководителю достигать своих целей быстрее и эффективнее. В общем, нам научиться переговоры проводить, научиться продавать, научиться управлять и так далее. Вот это и есть профессиональное развитие. То есть человек просто знает, он приходит к нам уже с пониманием, что ему нужно развить. То есть он понимает, вот у меня есть провал, вот я не могу договориться со своими поставщиками, ну, вот на выгодных для меня условиях, что делать? Ну, значит, нужно научиться вести переговоры. А как их научиться вести? Нужно практику какую-то пройти, такой тренинг где-нибудь найти хороший, с хорошими специалистами. Ну, он выбирает, находит нас, еще какую-то компанию. Хорошо, когда, допустим, человек четко для себя обозначает свою собственную проблему. Ну, например, приходит человек и говорит, вы знаете, у меня вот не складывается отношение с противоположным полом. Тут все понятно. Или, допустим, приходит человек и говорит, вы знаете, вот у меня не складываются отношения с руководством, с начальством. Не могу с начальством ни с одним поладить. То есть, видимо, значит, причина во мне. А когда, допустим, к вам приходит человек и говорит, ну, знаете, у меня вообще все из рук валится, ну, ничего в жизни не получается, ни там, ни сям. Вот такие бывали же, наверное, случаи? Всегда. То есть сначала, мне кажется, ведь нужно продиагностировать ситуацию. Да, да, да. В 90% случаев участник, ну, или просто человек, который приходит к нам на занятия, на тренинг, на консультацию, в 90% случаев он либо он приходит просто с пониманием того, что что-то не то, и я не могу понять, что, либо он приходит с запросом, который не соответствует действительности. То есть он говорит, вот там начальник меня там, uh-huh. меня там гнобит, там я его ненавижу и так далее. Вот он рассказывает о том, что он сейчас, какие у него сейчас эмоции по отношению к начальнику. Uh-huh. Вот, а на самом деле там запрос, ну, когда начинаем диагностировать, запрос другой. То есть, конечно, обязательно и в личном, и в профессиональном развитии вопрос диагностики, то есть определения потребностей там, человека в личной профессиональной сфере, это очень важная тема. Потому что часто человек либо не знает, либо заблуждается по поводу своих потребностей. Ну, хорошо. Итак, давайте теперь поговорим немножко о том, какие формы существуют. Ну, вот мы сказали тренинг. Для меня действительно всегда было более-менее понятно. Существуют тренинги. Я, правда, честно вам скажу, честно признаюсь, я не ходил на тренинги, не бывал. Но я видел, как их проводят, во-первых, и в жизни, и где-то там, допустим, в каких-то источниках, там, телевидении, кино и так далее. То есть вот собираются люди, и их там чему-то тренируют. Я извиняюсь за свой дилетантский подход, но вы, в общем, мне разъясните это получше. Ну вот смотрите, есть одно направление развития. Это направление развития называется опыт. То есть то, что человек получает в жизни, то, что человек получает в работе и так далее. И есть тот же опыт, который он получает на тренингах. То есть это такой безопасный опыт, можно так сказать. То есть если в жизни или в работе там, что-нибудь не такое сделал, там, это может повлиять сильно там, на твою прибыль, там, на отношения и так далее. А тренинг – это такой безопасная атмосфера, где это можно вот, через себя пропустить так, какие-то действия. То есть вы действия. Моделируете ситуацию? Да, да. Мы потом смотрите, ситуацию, кто как в ней себя ведет? Так да, да, да. Мы диагностируем, смотрим, кто как ведет и корректируем. Как человеку вести себя лучше в той или иной ситуации. Ну, вы понимаете, мне кажется, я немножко с точки зрения скептика повыступаю, что когда человек приходит, ну, в кабинете, он же где-то внутренне подсознательно понимает, что это, так сказать, фикшн, что ему действительно как бы ничего-то особенно не угрожает. В жизни все вот в этом смысле эмоциональнее, сложнее. Потом, видите, в жизни накапливаются ведь ситуации. То есть, допустим, это же не в один день. Там, вот он пришел, трах-бах, и выяснил, что у него не складываются отношения с противоположным полом. Это годами, это все переживается постепенно, и вот этот груз, соответственно, давит на человека. А когда вы это, допустим, вот, ну, в течение часа-двух пытаемся и сымитировать, то, мне кажется, вот такой эмоциональности это не получится. Или нет? Я пример приведу. Тренинг, слово от слова же тренироваться, правильно? А тренироваться – это когда, вот футбол, например, когда приходят, вот перед тем, как выходить играть в футбол, там какой-то матч проходит, чемпионат проходит, перед тем, как играть с командой там, за какое-то место, команда постоянно тренируется. Они тренируются, делают такой условный спарринг друг с другом. Они несерьезно это делают. Ну, в смысле, то есть можно отнестись к этому, да, мы просто погоняем мячик, да. Но они там отрабатывают эти элементы. Это тот же самый тренинг, только они, команда та же самая, друг с другом играет. Но они, как бы они там ни относились к серьезности, несерьезности, они все равно получают навык. То есть, конечно, в жизни опыт, это, он намного больше, намного там... Ну, эффективнее. Ну да, собственно, если человеку подсказать, да, как, допустим, себя вести в той или иной ситуации, и тем более, что он сам на себе это попробует, то когда он столкнется с этим в жизни, то, во всяком случае, у него будет некое знание, и он сможет его применить. Да, да, да, да. Просто он увидит, да, вот эту модель я видел на тренинге, и в этой модели я знаю, как себя вести. Или в жизни, или в бизнесе. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня руководитель Центра развития «Шаг вперед» Антон Демидов. Гость на радио ВК. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Кроме тренингов, существуют еще и другие формы. Вот, в частности, ну, для меня это совершенно, я вам честно сразу скажу, это такие далекие, не совсем ясные понятия, как НЛП, коучинг. Коучинг – это когда на диване сидят. Я еще раз прошу прощения за свою такую, может быть, небольшую иронию, но это нормально для того, чтобы понять, что это есть на самом деле. И вот, допустим, существует, я слышал, НЛП и коучинги. Что это? Ну вот, если говорить про эти два направления, НЛП и коучинг, то по большому счету вот все это объединяет НЛП. Коучинг – это такое ответвление. А НЛП – это аббревиатура? Это аббревиатура, называется нейролингвистическое программирование. О как! Это в свое время американцы, буквально не так давно, несколько десятков лет, они, основная задача у них стояла вот перед тем, как они вот, что ли, вот эту науку сформировали, не открыли, это просто вот они сформировали науку. Стояла задача найти самые эффективные методы, точнее, самые эффективные действия, которые приводят к каким-то результатам во всех областях жизни человека, в профессиональной и в личной. Uh-huh. То есть они, основываясь на опыте успешных людей, хотели взять у них те модели поведения, которые приводят к наилучшему результату. Uh-huh. И НЛП – это как раз наука, ну, то есть это наука об обучении. То есть это как учиться. Uh-huh. Ну, другим словом, может быть, это так назвать методология, что ли, так? Ну да, да. Uh-huh. По большому счету, то есть это те модели, которые привели к результату очень многих людей, и они просто нашли закономерность поведения вот этих моделей. И они касаются и отношений внутренних, там, каких-то состояний, как себя приводить в ресурсное состояние, и как это влияет хорошо там, на отношения в семье, там, в бизнесе и так далее. Это касается и того, как взаимодействовать там, с подчиненными или с руководителями, что им нужно говорить для того, чтобы максимально эффективно выстраивать отношения между ними, с клиентом как общаться и так далее. Вот это про это все. Так, ну а коучинг? А коучинг – это технология терапии, терапия с методами НЛП. Технология, то есть, да? Да, это все технологии, да. Технологии терапии, которые используют методы НЛП. То есть коучинг – это такая профессия человека, который может после там, прохождения курса коучинга уже проводить там, коуч-сессии один на один, на диване, вот так сказать. Да? И... А, это как психотерапевтов показывают в американском кино, да? Да, но единственная разница в том, что психотерапия от коучинга отличается существенно временным диапазоном. Психотерапия, она про все, что касающееся прошлого. А, ну да, они погружаются в детство, выясняют, кого там обидел отец или мама, кого недолюбила. Да, да, поплакать могут там и так далее. А вот коучинг – это про настоящее и про будущее. Коучинг – это когда психотерапевт садится и говорит, ну давай, хорошо, сейчас вот что ты, как у тебя сейчас состояние, а куда двигаться хочешь? Хорошо, определили цель, а что ты будешь делать для того, чтобы достигать? Ну, начинает задавать вопросы, на которые отвечает сам же клиент. Начинает отвечать сам клиент, и сам клиент находит ответы у себя внутри. Я это подозревал, что всегда ответы, они вот у нас и находятся, просто мы не всегда их сможем найти. Да, да, то есть ответы есть, доступа нет к ответам. Через вопросы можно получить этот доступ. А скажите, а вот, то есть если когда говорят о нейролингвистическое программирование, то, знаете, сразу возникает некий такой образ, что кого-то можно запрограммировать. Сманипулировать. Все словами там, и манипулировать им. Это имеет место быть? Да, это имеет место быть. Ну, поскольку у любой науки есть как люди, которые придерживаются канонов, так и есть те, которые используют эту науку в себе там, ну, в каких-то корыстных целях, что ли. Есть множество курсов там, по соблазнению. Это вот же все НЛП. Про это. То есть используя эти методы. Есть курсы по соблазнению, это самый популярный на самом деле. Есть курсы по там, манипулированию в продажах там, ну и так далее. Вот. Я вот, это знаете, честно вам скажу, Антон, я могу себе представить курсы по манипулированию в продажах. Ну, это, продажи на этом держатся, в общем. И это даже, наверное, где-то правильно. А вот курсы соблазнения, честно вам скажу, ну, если ты страшный, глупый и бедный, то какие курсы ведь не помогут? Ну, люди идут, страшные, бедные там. Нет, они-то, конечно, идут. Вопрос, поможет ли ему это. Но на самом деле это же технология, НЛП это технология, и поэтому если человек, каким бы он внешне ни выглядел, да и внутренне тоже, если он просто будет методично, технологично использовать эти закономерности, эти методы, они будут работать. Это правда, каким бы он ни выглядел. Им заинтересуются девушки и так далее. Там другой вопрос, тут не совсем, так, если можно сказать, можно выразиться, экологично. Вот так вот поступать, там, манипулировать девушками для того, чтобы там, с ней познакомиться или там, затащить в постель. Mm-hmm. Да? Очень важно в НЛП, сама просто идея НЛП, она заключается в том, что эти методы необходимо проработать в себе все. Mm-hmm. Необходимо все пропустить через себя. Основная задача НЛП – самому научиться, а потом уже взаимодействовать с миром. А здесь вот такие курсы соблазнения, они уже там взаимодействие с девушками. Сам не важно, какой ты красивый, конечно, некрасивый, там, добрый, недобрый. Важно, вот делай это, и вот ты будешь, и будет тебе счастье. Сможешь себя реализовать. Да. А вот, ну, вот это, в этом есть неэкологичность, конечно. И в манипуляции в продажах тоже, на самом деле, если разобраться, необходимо перед тем, как для того, чтобы быть хорошим продавцом, необходимо понимать, чувствовать там и продукт, и быть уверенным в нем и так далее. Но это правда, да. Потому что... Тогда и манипуляции не будет как таковой. Я в свое время, очень давно еще, когда учился в школе, от нечего делать, пошел работать, вернее, учиться, там были такие курсы для старшеклассников на разные профессии. И я от нечего делать пошел на продавца промышленных товаров. И мне всегда непонятно было до определенного момента, почему продавцу необходимо изучать товароведение. Это целая наука, там, состав шерсти, там, состав парфюмерии и прочих всяких таких вещей, вплоть до содержания процентов спирта. Я не понимал. И только когда я начал потом, ну, пришлось мне немножко поработать, в том числе и в этой сфере, я когда начал работать, я понял, насколько это важная наука, товароведение. Ты все знаешь о товарах. И ты можешь все это рассказать, объяснить человеку и показать, во-первых, себя достаточно компетентным, чтобы вызвать доверие, а с другой стороны, ну, действительно, ты можешь понимать, а кого ты там обманываешь, а кого не обманываешь. Это вот я все это вспомнил к тому, что действительно очень важно в торговле знать саму суть, саму природу того, что ты продаешь. И желательно, конечно, еще и любить это товар, что торговать дырявыми ботинками, вообще, мне кажется, это уж совсем плохо. Очень важно верить в него, да. Ну что же, давайте тогда вот сейчас вот еще о какой теме поговорим. Что такое холотропное дыхание? Вообще, честно говоря, я совсем не знаю, что это такое. И вредно это, полезно ли это? Вот какое-то модное слово, ну, что за ним стоит? Ну вот, если говорить о вариантах развития, я так подойду с холотропному дыханию, сбоку-то, mm-hmm. что ли, то существует развитие, ну, по крайней мере, так, это я так вижу, существует развитие личное, существует развитие профессиональное, такие два основных столба, ну и такое комплексное развитие. Вот комплексное развитие и личное и профессиональное – это направление НЛП и коучинга uh-huh. как такового, потому что те инструменты, которые там даются, их можно использовать и в личной, и в профессиональной сфере. Uh-huh. А личное развитие исключительно – это, там, допустим, ну, это психология как таковая. То есть это психология, которая отвечает на вопросы внутренних состояний и отношений в семье. По большому счету. Ну и профессиональное развитие – это просто навыки, которые нарабатываются. Продажи, переговоры там, и так далее. Вот. Направление холотропное дыхание – это направление исключительно личного развития. Но оно такое достаточно глубокое. И в само личное развитие его можно поделить как раз на две части. На внутреннее состояние, то есть вот как найти гармонию с собой. Uh-huh. И на отношения. То есть это вот две части психологии. То есть, если есть какие-то вопросы в внутреннем состоянии, страхи, там, в тревоги, там, нервы, ну и так далее. Uh-huh. Что с этим делать? Приходит человек и говорит, вот я все время чего-то боюсь, там, фобии и так далее. Вот, вот в этом случае часто ответом является техника холотропного дыхания. Сама по себе она технически очень простая. Это полтора часа нужно дышать в определенном ритме с закрытыми глазами, лежа, на коврике, в зале, где еще также 20 человек занимаются. И там обязательно есть тренер. Опыт тренера в этом направлении очень важен, потому что вообще личное развитие психологии – это очень тонкая наука. И нужны опытные специалисты, которые в случае, если там, у человека что-то происходит, чтобы он увидел вовремя происходящий процесс. Реакция это разная, конечно. Да, или вывел из процесса, или, mm-hmm. наоборот, усилил процесс. Вот, для того, чтобы был результат. То есть основная идея в и в холотропном дыхании это, чтобы каждый человек получил результат какой-то. Каждый человек получает свой результат. То есть если в профессиональном развитии все получают один результат по итогу технологически, то в личном развитии каждый свой получает. Ну вот и в холотропном дыхании тоже. Ну и получается технически что это? Это полтора часа дыхания. За эти полтора часа тело перенасыщается кислородом и... Ну, физически это выглядит так, что мозг, он ограничивает доступ кислорода к себе, ну, потому что слишком большой поток кислорода, он не очень хорошо влияет на мозг, ну, да, как общем, и слишком маленький. Как говорится, голова-то, значит, закружится, да. Да-да-да, поэтому он перекрывает автоматически, это совершенно нормальные физические процессы, перекрывает, и получается, что в этом случае тело перенасыщено кислородом, а мозг перекрывает и... Вот доступ кислорода сильно сокращается в мозг. И по сути сознание наше немножко притупляется таким образом, когда мы дышим. Ну, когда вы будете вот так вот дышать, ну, действительно ощущение такого вот легкого тумана возникает. Да. Ну, вот с открытыми глазами это сильно ощущается. Попробуйте там минуту подышать с открытыми глазами. Да, конечно. С закрытыми меньше ощущается, но полтора часа, когда дышит, это ощущается. Я вас с трудом представляю, да. Да, и когда... вот ослабевает контроль сознания, то есть мозга контроль, тогда происходит некое соединение подсознательных процессов, которые мы не осознаем, но которые беспокоят наше тело, наше состояние и сознание. И подсознание посылает некие сигналы, которые воспринимает ослабевающее сознание, что ли, во время холотропного дыхания. Посылает те сигналы, которые важно сейчас человеку разрешить. Это могут быть какие-то воспоминания о там, предыдущих каких-то страхах, предыдущих, ну, в детстве, может быть, какие-то блоки были. То есть произошло что-то в детстве, что заблокировало там, какую-то эмоцию, которую человек до сих пор не пережил. Это влияет у него там, и на тело, и на его состояние, и грустит он все время, и так далее. Ну, вот это вот как один из вариантов. Вот в этом суть холотропного дыхания. То есть, чтобы не самому себе задавать вопрос, а что со мной не так? Они как бы всплывают у вас сами. Да, там вообще не нужно ничего контролировать, там просто нужно дышать, подсознание само эти сигналы пошлет. Те, которые актуальны сегодня. Гость на радио ВК. У нас в гостях сегодня Антон Демидов, руководитель Центра развития «Шаг вперед», учредитель фестиваля развития «Шаг вперед» в Красноярске, Новосибирске и в Москве. А вот что за фестивали, кстати? Ну, вообще фестивали проводятся по всей России. Они имеют разную форму. Я бы поделил фестивали на три категории. Это фестивали исключительно личного развития, то есть психология. Ну, даже психология, а где-то местами эзотерика. То есть эзотерика – это, условно, неизученная психология еще. Ну, то есть еще не сформированная, не доказанная там, на уровне материальном. Это исключительно бизнесовые фестивали. То есть, по большому счету, они называются не фестивали, а конференции. Вот, где только бизнес-тренинги, бизнес-тренеры, консультанты. Они там, ну, у них своя специфика, в общем. Там про личное развитие ничего не говорится. И это миксованные фестивали, которые имеют под собой и личное, и профессиональное развитие. Вот 6 лет назад, когда мы определялись, какой мы будем фестиваль в Красноярске проводить, самый первый, мы выбрали миксованный фестиваль, потому что и до сих пор считаем, что успешный человек – это человек, который успешен и в личной, и в профессиональной сфере. То есть есть баланс определенный. Ну, в общем-то, да. В общем-то, он верен в себе, знает свои силы, свои возможности. И, в общем, в этом смысле везде их проявляет. Да. И, допустим, и в семье у него такая гармония, да, и он там насыщается, получает какую-то энергию, уверенность и так далее. И он это все переносит и в бизнес, и в бизнесе. В общем, у него тоже все получается. А участвовать в этих фестивалях кто может? Как это все организуется? Существует... Наверное, ну да, тоже два только типа фестиваля. Один, есть фестивали для всех, все, кто пожелает участвовать, могут в нем участвовать. А есть фестивали закрытого формата, когда участвует определенная, например, профессиональная тусовка. То есть, например, есть психологические фестивали, куда приглашают только психологов. Ну, своих, в общем. Да, только психологов, только студентов-психологов и так далее. Ну, то есть в каких-то профессиональных сферах. Вот у нас фестиваль, он открытый. То есть туда участвовать в этом фестивале может каждый желающий. И ближайший фестиваль у вас когда, Антон? А у нас фестивали именно в Красноярске проходят два раза в год, в конце лета и в конце зимы. То в есть... этот раз ближайший, получается, с 26 по 30 августа. Августа. А где это будет? Он будет проходить на Бузиме, в загородном клубе Бузим. Мы регулярно там проводим фестивали, поэтому сама площадка устраивает фестивали. Ну, по сути, фестиваль — это много-много-много занятий, когда есть возможность попробовать вот все эти инструменты личные и профессиональные, и познакомиться с профессиональными тренерами. Как человек может вас найти для того, чтобы принять участие в таком фестивале? Вот у нас есть очень простой сайт, шаг24.рф, все на русском. И на этом сайте есть информация, кто будет, что будут проводить, сколько стоит, ну и так далее. Вся эта информация вот на сайте самая подробная существует. Ну, наша программа вот сегодня имеет такой достаточно короткий формат. Я очень благодарен Антону Демидову, что он нашел время заглянуть на студию радио ВК. Я напомню, что Антон Демидов – это руководитель Центра развития «Шаг вперед» и учредитель фестивалей развития «Шаг вперед» в Красноярске, Новосибирске и в Москве. Кое-что мы узнали, ну а чего, собственно, я думаю, там вообще тема-то необъятная совершенно. Абсолютно. Вот, ну хотя бы немножко пробежались для тех людей, которые это, может быть, впервые для себя услышали и захотят углубить свои знания, то вот участие в фестивалях, на сайте можно посмотреть, входите в контакт, друзья мои, и развивайтесь. Обязательно развивайтесь как в личном, так и в профессиональном смысле. Да, делайте шаг вперед. Да, Антон, спасибо вам большое. Спасибо за участие. Вам. Ну и вам, друзья мои, спасибо за внимание. Гость на радио ВК.